Хорошо. Опять чуть заметно поклонился лесник. Тот случай, о котором я вам расскажу, произошел в 923 году. Джалама напал на монастырь Намчувандан. В иные годы он ни за что не осмелился бы на такую дерзкую выходку, побоялся бы гнева Далай-ламы. — Подождите, подождите, — сказал Сварог. — Название монастыря, где-то я его уже слышал, причем совсем недавно. — Совершенно верно. — Именно недавно, — хитро подмигнул ему Альшанский. — Я же вам говорил, что нет в этом мире случайностей, и все взаимосвязано. Так называлась храмовая реликвия, хранившаяся в бурятском Дацане. Цветок лотоса. Теперь вы понимаете, что, услышав от пришедшего ко мне незнакомца название монастыря, я в раз переменил к нему отношение. Поначалу-то я был уверен, что он явился морочить мне голову и деньжат срубить. Кстати, из тибетского слова «намчувандан» переводится как «десять сил». Так я продолжу, — дождал в своей очереди лесник. В иные годы Джалама ни за что не осмелился бы на такую дерзкую выходку, побоялся бы гнева Далай-ламы. В то время Тибетом правил Далай-лама XIII. Далай-лама XIII управлял страной с середины 90-х годов XIX века и до своей кончины — 33-м году века 20-го. Его считают человеком, открывшим Тибет для остального мира, хотя точнее будет выразиться, вынужденно приоткрывшим. Далай-лама во внешней политике придерживался, как сейчас говорят, системы сдержек и противовесов. В те годы, о которых вел речь Томба, для Тибета все складывалось очень непросто. Натянутые отношения с Пекином, постоянная готовность войны с Китаем, а тут еще в результате Синхайской революции на свет появляется Южный Китай. Его чрезвычайный президент, основатель партии Гоминьдан Сунь Ятсен, и тоже заявляет о своих претензиях на Тибет. Вдобавок красные русские, как в Тибете называли большевиков, заняли Монголию, и приблизились к границам Тибета, разом превратившись из угрозы далекой и мифической во вполне реальную и близкую. И тут же, разумеется, активизировались англичане, в том веке главные противники русских на Востоке. Англичан никак не устраивало, чтобы красные русские вошли в Тибет и превратили его в плацдарм для дальнейшего проникновения на Восток и, в первую очередь, в Индию. Так англичане стали еще и переворот готовить. — Простим, да нерчем моего многословия, — усмехнулся Альшанский, цедя коньяк. — Для него все это крайне важно, и вскоре вы поймете, почему. А как потом выяснится, и для нас это не менее важно. Продолжай, да нерчем. Итак, англичане вступают в тайные переговоры с Панчен-ламой, вторым по значимости духовным лидером буддистов. Панчен-лама должен занять место Далай-ламы. Англичанам вести тайные сношения очень удобно. Панчен-лама живет в монастыре Ташил-Хумпо в Южном Тибете. Его владения лежат на границе Тибета с Индией, главной английской колонией на Востоке. Также удобно будет англичанам в случае чего ввести из Индии в снежную страну экспедиционный корпус. Заручившись поддержкой англичан, Панчен-лама начинает объединять вокруг себя недовольных нынешним Далай-ламой. А при дворе самого Далай-ламы тоже все не слава богу. Ссорятся две могущественные партии. Консервативная партия высшего духовенства, партия лам, и сторонники преобразований, англофилы во главе с министром обороны Царонгом. И, ко всему прочему, некая часть вельмож вынашивает замыслы создания так называемого «Великого Тибета» с присоединением соседних китайских провинций, и за спиной Далай-ламы ведет поиски сильного союзника за пределами страны. Неспокойно и в монастырях. Крупнейший и влиятельнейший монастырь Дрепунг в открытую недоволен политикой Лхасы. В окраинных монастырях волнение, было даже самое настоящее восстание монахов, придерживающихся прокитайской ориентации. «Я вам рассказываю во всем этом так подробно», — размеренно говорил Томба, прикрыв веки, — «чтобы вы поняли, почему разбойник Джалама решился на столь беспрецедентное для буддиста... Нет, это слишком мягкое определение. Настолько щунственный поступок, как нападение на монастырь. Впрочем, слово «поступок» неверное, верное — преступление. Он пошел на это преступление, прекрасно понимая, что сейчас властям Тибета нет какого-то разбойника, и все ему преспокойно сойдет с рук. Однако достаточно представить себе карту Тибета, как сразу возникает вопрос. Почему для нападения Джалама выбрал далеко не самый близкий к его владению монастырь? Это еще мягко сказано, не самый близкий. Разные говорят. Кто-то считает, что до Джалама якобы прослышал о несметных сокровищах, хранящихся в монастыре. Например, о некоем артефакте, способном одарить владельца силой древних героев. Но большинство людей объясняло все гораздо проще. Джалама оказался в этих краях, преследуя богатый караван, а когда по каким-то причинам караван упустил, то выместил злость нападением на монастырь, оказавшийся на свою беду ближе прочих. К тому же, как главарь, он не мог допустить, чтобы рядовые члены шайки разуверились в удачливости своего предводителя. Правда, все почему-то упускают из виду одно маленькое, но очень важное обстоятельство. Часть прозвища разбойника переводится как «святой», а это значит, что он подавал себя людям как истинно верующий, примерный буддист. Преследования властей он не боялся, но ведь непременно пошла бы молва о том, что он грабит монастыри. Эта молва могла переменить к нему отношение, даже отвратить от него людей». Нет, чтобы просто выместить злость и успокоить своих башебузуков. Святой разбойник скорее предпочел бы напасть на какую-нибудь деревню или даже вернуться ни с чем».